Глава 5. Майкл дает советы. Майкл все еще сидел над корректурой подделок. Кроме чертовых куличек, у него не было никакого адреса, и послать корректуру было некуда. Восток велик, а Уилфред не подавал признаков жизни. Вспоминает ли о нем теперь Флёр? Майклу казалось, что не вспоминает. А Уилфред? Но он, вероятно, тоже начал ее забывать. Даже страсть не может жить, не питаясь. — К вам, мистер Форсайт, сэр. — Привидение в царстве книги. — А, попросите его зайти. Сомс вошел, неодобрительно оглядываясь. — Это ваш кабинет? — спросил он. Я зашел сообщить, что купил эту картину Обри Грина. Найдется у вас, где ее повесить? — Конечно, найдется, — сказал Майкл. — Превосходная вещь, сэр, не правда ли? — Да, — проворчал Сомс. — По нашим временам неплохо. Он далеко пойдет. — Он большой поклонник белой обезьяны, которую вы нам подарили. — А-а-а. Я сейчас занялся китайской живописью. Если я буду и дальше покупать...» Сомс остановился. «Да, они вроде противоядия, сэр, не так ли? Помните земной рай? А гуси? У них перышки можно пересчитать?» Сомс не отвечал. Он, очевидно, думал, «И как это я пропустил эти вещи, когда они только что появились на рынке?» Он поднял зонтик и, словно указывая на все издательское дело, спросил, «А как Баттерфилд с этим справляется?» «Ах, да, я как раз хотел вам сообщить, сэр. Он пришел вчера и рассказал, что видел на днях Элдерсона. Он зашел предложить ему экземпляр нумерованного издания книги, которую написал мой отец. Элдерсон не сказал ни слова и купил две штуки». «Не может быть!» Баттерфилду показалось, что его посещение здорово смутило Элдерсона. «Ведь он, наверное, знает, что я связан с этой фирмой, что я ваш зять!» Сомс нахмурился. «Не знаю, стоит ли дразнить спящую собаку. Во всяком случае, я сейчас иду туда». «Упомяните о книге, сэр, и посмотрите, как Элдерсон это примет. Не возьмете ли и вы один экземпляр? Вы все равно состоите в списке. Баттерфилд хотел сегодня к вам зайти. Я вас избавлю от отказа. Вот книга, очень мило издана. Стоит гинею». «Дуэт», — прочел Сомс. «Это о чем же? Музыка?» «Не совсем. Кошачий концерт с участием призраков Гладстона и Дизраэли». «Я мало читаю», — сказал Сомс. Он вынул бумажник. «Почему вы не берете за нее фунт? Вот вам еще шиллинг». «Бесконечно благодарен, сэр. Я уверен, что отец будет страшно доволен, когда узнает, что вы купили книгу». «Вот как?» Сомс чуть заметно улыбнулся. «А вы здесь работаете когда-нибудь?» «Да, пытаемся кое-что сделать». «Сколько вы зарабатываете?» «Я лично? Около 500 фунтов в год». «И это все?» «Да, но я считаю, что больше 300 я и не стою». «Мне казалось, что вы отошли от своего увлечения социализмом». «Кажется, да, сэр. Как-то он не вязался с моим положением». «Да», — сказал Сомс. «Флёр выглядит как будто хорошо». «О, она молодцом, она проделывает эти упражнения по куэ. Знаете...» Сомс прищурился. «Это влияние матери», — проворчал он. «Я в этом не разбираюсь. До свидания». Он пошел к двери. Его спина казалась очень положительной и реальной. Он скрылся за дверью, и с ним как будто ушло чувство определенности.